На экране появились сканы новых официальных бумаг. Это принципы построения временной администрации. Правда, по непонятному стечению обстоятельств, она чего-то именуется оккупационной. Возможно, я плохо знаю английский язык. Как видите, здесь нет ни малейшего слова о демократии и процветании. Зато очень много написано о том, как наивыгоднейшим образом использовать в своих целях существующие промышленные объекты и всевозможные запасы. Подписи, печати, все наличествует. А по дате, так этот документ принят еще раньше. В зале наступила напряженная тишина. Имперец зашел с очень серьезных козырей. Выложив сканы совершенно секретных документов НАТО, он недвусмысленно намекнул на то, что имеет к ним прямой доступ. Впервые за все время некоторые из присутствующих невольно поежились. Если такой уровень информированности имеется у обычного одиночки, жизнь становилась невеселой. Но вы можете спросить меня, что же в том плохого? Ведь конечные итоги деятельности десантников и вспомогательного корпуса идут только на благо страны. Это не так, господа. Экран снова заняла карта страны. Продолжим пояснение. Как вы можете видеть, желтые линии продлены дальше. Они пересекают большинство прибалтийских республик и заканчиваются непосредственно в центре Европы. Странный вопрос. А что здесь контролирует вспомогательный корпус? Более того, другим концом эти линии упираются в печально знаменитый Афганистан, а конкретнее в районы, где производится львиная доля героина и морфия, поступающего на европейский рынок. В зале наступила мертвая тишина. Телефонный звонок. Секретариат президента. Это посол Соединенных Штатов Америки. Я хочу немедленно говорить с господином президентом. Одну минутку, ваше превосходительство. Через несколько секунд в трубке прозвучал голос президента страны. Господин Майлз, рад вас слышать. Взаимно, господин президент. Вы смотрите сейчас телевизор? А там есть на что смотреть? Господин президент. Смотрю. Огнева. Скорее того, кого он интервьюирует. И что вы можете сказать по данному вопросу? Да врет он все. Господин президент, вы ведь и сами понимаете. Данная передача должна быть прекращена немедленно. Я уполномочен передать вам то, что мое правительство закроет глаза на любые ваши действия. Вы хорошо меня понимаете, господин президент? Именно так, господин президент. На любые. Телефонный звонок. Секретариат министра внутренних дел. Это помощник президента. Немедленно соедините меня с министром. Слушаю. Вадим Викторович, президент приказал любой ценой и в самый кратчайший срок прекратить трансляцию имперца из Останкино. Под вашу личную ответственность. Вопрос должен быть решен немедленно. У вас есть какие-то люди около телестудии? Там находится оперативная группа ГУР. Они пытаются отследить место, откуда ведет свою передачу Волин. Да черт бы с ним! В эфире на весь мир показывают секретные документы особой государственной важности. Вы понимаете, чем это может грозить нам всем? Немедленно заткнуть рот этому болтуну Огневу. Передача не должна более выходить в эфир. Вообще никогда. Любой ценой.